Аниме One Piece, Наруто, Хвост Феи, в современном мире культивирования. Глава 1. Бьондер притащили пару душ, душам, он отправил 10к. Случайный мир и еще одно, что меня отправили в этот мир, чтобы мой плохой он лишь удачи. Дал мне один из три желания, все потому, что Маркиз Смерти я убить его прежде, чем выдача второго и третьего желания, но все оказалось в порядке, потому что он не. Дайте мне задачу, как другие, не ограничений. Я выбрал самый богатый плод дьявола, который существует, ину-ину, испечь. Модель Дануки ни Гарагара, ни Ями-Ями, ни Гура-Гура вместе со всеми ими не могли. Боритесь с этим супер-оп-фруктом, ничто не сравнится с потенциалом этого фрукта. Вашингтон. Я испуганно вскрикнул и в одно мгновение пришел в себя. Тело мое сильно болело, более или менее, когда я смотрел на свое тело и вокруг себя, я более или менее понимал, что происходит, я как-то оживал в слабом и жалком виде. Тело было слабым, но это, казалось, не было причиной болезни, может быть, он не ходил и был ленив. Крик. Как будто меня ударила молния, мой разум затопила информация. Вся жизнь 14-летнего мальчика затопила мой разум, еще через 2 дня мне исполнится 15 лет, и с этим днем рождения ресурсы, принадлежащие этому существу, заряжаются. Черт. Кажется, я родился в каком-то параллельном мире. Китайская культура, где есть пользователи Ки и сумасшедшие секты, хуже всего то, что эта планета слилась с другой планетой, и они находятся на грани партизанской войны. Прошептала я, пытаясь думать о том, как выжить. Я ползала по кровати, пока не нашла карандаш и не вышла на террасу. Это было небольшое растение с парой листьев с соседнего дерева. Всего 3 листа, но этого достаточно, сказал я себе, написав на листе паука и вложив в него свою волю, а потом появился. Маленький паук и впрыснул мне свой яд. На всякий случай я написал Феникса, тему одного человека, который может исцелять и оживлять. На всякий случай я умер, у него был приказ оживить меня, но не призывайте его, просто дайте время пройти, пока не случится что-то плохое. Пов, сэр Найтхай, скажите мне, умру я в будущем или просто умру? Скажи мне, что ты видишь. Я внимательно прислушивался к своему будущему, и оно не казалось мне чем-то плохим, но мне предстояло участвовать во многих битвах. Все в порядке, я, пожалуй, прилягу. Зазвонил телефон, совсем рядом с кроватью, я вспомнил, что это мой телефон, поэтому взял его и начал проверять, о чем он. Фэн, слушай внимательно, твоя семья Чу планировала выбросить тебя, сегодня было объявлено о твоем изгнании. Я знаю, что это ложные доказательства, но, по-видимому, семья выгнала тебя под предлогом того, что у тебя нет с ними кровного родства. Я толком не знал, кто меня убил, но, похоже, более-менее понял, что происходит. Меня выгнали и подкупили лабораторию, чтобы опознать как чужака или что-то в этом роде. Оба родителя умерли при странных обстоятельствах, и никто не поддержал меня в секте, которую они хотят отвергнуть. Хотя они были хорошими солдатами, я не могу тратить время на боль, я должен как можно скорее укрепиться. Я встряхнул свои мысли и постарался не думать о воспоминаниях о той жизни, которая у меня была. Их боль, отчаяние и любовь повлияли на мое суждение об этом. Очень важный момент, когда все может случиться, когда обнаружится, что я еще жив. Мое тело было слабым, поэтому я не мог переусердствовать и ввести больше сил, чем мое тело могло справиться. Поэтому я написал на лист дерева Орочимару. Акума но Ми, которую я съел, это мифологический плод Зана, очень особенный, который не имеет своей собственной силы, давая потребителю, который его съел, невероятно мощное тело для битвы, но и другие вещи. Быть в состоянии стать енотом, который меняет формы, внешность, людей и вызывает их, просто написав имя на их листах, но эти не являются ли иллюзиями, если не являются на самом деле сами люди, обладающие знанием, разумом своего изначального я и силой. Ущерб, причиненный этими призывами, не исчезает, если они убивают что-то или сжигают, ущерб остается, тогда яд паука должен остаться, или так я думал, когда приказал пауку укусить меня и впрыснуть весь свой яд. Пов, лист превратился в дым и из этого дыма появился Орочимару и я сказал, научи меня культивировать чакру. Орочимару кивнул без всякого сопротивления. Самое замечательное в этом фрукте то, что тот, кто бросает листья, получает повиновение этим призывам. Весь день я только и делал, что лихорадочно занимался самосовершенствованием, но не раньше, чем послал Рачимару расследовать членов моей семьи, которые хотели моей смерти. Пов, заклинание Рачимару исчезло после того, как через 6 часов активировалась способность. Я не знал, было ли больше роста в этом фрукте, но время использования было неплохим. Обычно сражения на смерть должны были длиться недолго, или я так ожидал. Не осознавая этого, я упал в обморок, и благодаря культивированию чакры, паучий яд слился, чтобы лучше приспособиться к моему телу. Я понял, что облажался. Я должен был сначала культивировать ки, магию, и чакра, чтобы приспособить мое тело и вывести его на лучший путь, но это было сделано. Я вздохнула, посмотрев на время, до моего дня рождения оставалось всего 25 часов, и, возможно, кто-то появится, чтобы исследовать мое тело. Может быть, они сделают это, когда у меня будет день рождения и они захотят подарить мне пилюли для культивирования ки. Ки или магическая крепость в этом мире была в небольших масштабах. Самый сильный маг на записи едва мог уничтожить небольшой город с 1 миллионом жителей, и это было в древние времена. В настоящее время это должно быть хорошо в течение примерно 2 дней. Я предположил так, что я пошел, вышел на улицу и собрал столько листьев, сколько смог. «Убийца драконов теней», написал я, и вскоре передо мной появилось облако дыма и темная слеза. Я мог вызывать корабли и пушки в видеоигре этого Акума но Ми, и, на мою удачу, это сработало со слезой. Я проглотил его, и снова ужасная боль пробежала по моему телу. У меня не было никакой магии, поэтому получение такого урона заставило мое тело кровоточить. С большим усилием я бросил клинок Феникса и приказал: «Исцели меня и не дай мне умереть. Если я умру, оживи меня». Феникс кивнул и начал использовать свою силу, чтобы исцелить меня, но я не остановилась. Там у меня еще оставалось время на время призыва, поэтому я писал на других листах: «Лакрима дракон убийца молний, ядовитый убийца драконов из пещеры, убийца драконов из чистилища, убийца драконов морского короля, Гейл убийца драконов, дракон убийца света». Ссылаться на то, что вы видите это впервые, так что, к счастью, у меня был. Играл в видеоигры, и в них появился образ слез. Я выпил один за другим, перенося боль моя, ломая телом, но каждой клеточкой моего разбитого тела, он исцелил и он был приспособлен к магии убийц драконов. Я едва мог есть и засыпал. На следующий день я встал и пошел в ванную. Мое тело все еще было тощим, но с большим количеством мышц, но этого все еще было недостаточно. Прошло 4 часа, прежде чем они доставили таблетки тем, кто был старше 15 лет. Видя, что я не нахожусь перед старейшинами, они пошлют кого-нибудь проверить, и это будет некрасиво, но они не убьют меня. Сегодня люди из правительства также приходят выбирать людей, чтобы предложить стипендии и другие вещи. Я вызвал пурпурный цветок и зачеркнул его для некоторых старейшин. «Приготовь еще один эликсир, чтобы укрепить меня, пока тренируешься с богом Сириной, чтобы собрать магию и укрепить меня». Наконец, я получил создателя аннигиляции священного снаряжения и получил все необходимые. Все за одну способность плюс способность Томака Сиретаки. Кольцо. На мой сотовый пришло сообщение от единственного друга: «Приходите скорее, моя семья Фудзинаки может усыновить вас, если вы останетесь в хорошем месте. У меня есть укрепляющая таблетка, если вы используете ее и терпите боль, вы сделаете свой путь к ученику Ки». Девушка, приславшая это сообщение, вызвала у меня большую яму чувств. Она так помогла мне только потому, что я был ее другом детства. Она была такой милой и нежной, что я поклялся хранить ее как друга всю свою жизнь. «Спасибо, детка, я готова к тесту, хотя и не знаю, что будет». Теперь, когда они объявили, что я больше не являюсь частью их семьи, но я думаю, что справлюсь одна. Я вызвал мага из аниме, чтобы создать для меня кольцо хранения и сохранить все мои личные вещи. Со вздохом я открыл дверь своей квартиры и вышел из нее. Город, по которому я шел, казалось, был в 2000 году моей эры, но там были какие-то устройства, которые не соответствовали моему миру. Были белые сферы, которые, казалось, постоянно что-то сканировали. Я просмотрел свои воспоминания и через короткое время понял, что они были. Это анализаторы. Ки и маны, они служат для обозначения пользователей, совершающих злые поступки. Они также сохраняют след ки. Это как сохранение ДНК. У каждого человека есть свой ки. Я не обращал внимания на новые вещи, которые были вокруг меня, и продолжал идти к стадиону, где должна была состояться встреча. Врум. Но посмотри, кто это. Привет, неудачник Фенг. Я вижу, что это не ты. Стыдно идти на заседание правительства. Вы больше не являетесь частью семьи Чу. Если вы придете пешком, вы опозорите семью. Ха-ха-ха, это было хорошее решение, старейшин. Парень в дорогом костюме засмеялся, останавливая передо мной роскошный автомобиль. Чуичи, я вижу, у тебя не хватает нескольких зубов. Когда ты их потерял? Спросил я, подходя к нему. Идиот продолжал смотреть на меня с насмешкой в глазах, как будто я был насекомым, паразитом, который доставлял ему удовольствие наблюдать. Теперь тебе еще больнее, ты продолжаешь носить ту же одежду, что и раньше. Несчастный, уверенный, что таблетка, которую они тебе дадут, будет последней ценной вещью, которую ты получишь. Ха-ха-ха. Ичи громко рассмеялся, продолжая приближаться ко мне. Пощечина. Удар ветра и ладонь ударили Юити и его машину, опрокинув ее. Некоторые юбки были случайно подняты. Это была причудливая способность всех для одной воздушной пушки. Это будет захватывающе. Я не могу дождаться, чтобы растоптать этих стариков. Я радостно шел к стадиону, где собирались люди, способные культивировать ки и необходимые стране. Глава 2. Врум, врум, врум, врум. Там были десятки машин, прибывающих на место, и несколько человек, как я, пешком. Но даже так, люди, которые шли, одевались лучше и, казалось, шли, потому что это было их решение, а не вариант. Жаль, что я не умею летать, подумал я, когда мне в голову пришла идея. Какой у вас приказ, ММ? Сказал парень в черном костюме и красных облаках. Искусство – это взрыв, сказал я, и у моего призыва были бы глаза с чрезвычайным счастьем. Вот именно, наконец-то тот, кто знает тайну жизни, сказал Дивдара, когда он принял позу с языками. Затем я приказал ему создать глиняный голубь и взлетел. Казалось, что некоторые люди смотрели на меня ошеломленно, и когда я сел в самолет, некоторые люди вышли посмотреть. Должно быть, они удивлены моим стилем. А пока вниз появилось духовное существо, оно также, кажется, принадлежит к романам. Драконья семья, быстро доложите в службу безопасности стадиона и скажите, чтобы сопровождали важных персон. Сам того не зная, мой поступок напугал многих людей. Пролетая над этим местом, я взлетел высоко и увидел, что на земле есть несколько студентов. Поэтому я решил вызвать гигантский звучащий ден-ден-муши с помощью песни АЦДЦ. Я раскинул руки и упал на землю. Сначала я чувствовал себя настоящим железным человеком, но когда я упал, я чуть не обоссался от страха. Слезы текли только из моих глаз, вместо железного человека я чувствовал себя Касумой в его проеме, падающим к стадиону. Но после того, как мое сердце затрепетало, я успокоился и начал использовать свой навык воздушной пушки, чтобы начать замедлять свое падение. «Сосредоточься, Чу Фэн, я должен хорошо сделать падение супергероя», — сказал я. Мотивировал себя, и незадолго до падения я перестал использовать воздушные пушки, чтобы резко падать и немного раскалывать землю. Треск. Земля треснула при падении субъекта, стоящего на одном колене, и сжатый кулак ударил и расколол землю под ним. Кто, черт возьми, этот мальчишка, какой могущественный, черт возьми, какой эффектный выход, кто-нибудь знает название этой песни? Этот парень силен, я не могу его узнать, но он определенно темная лошадка. Я не могу поверить, что ему 15 лет, может быть, он пришел повидаться с кем-то. Сотни людей перешептывались при эффектном появлении одного из них, ученики ки. Я вызвал Абрахама Эрскина и подготовил все, чтобы изменить внешний вид моего тела, которое я решил прибыть на встречу без рубашки. Теперь мое тело было обновлено сывороткой суперсолдата. Сегодня мы собрались здесь, чтобы посмотреть турнир для 15-летних учеников ки, которые перейдут в следующий класс обучения и таким образом станут мастерами ки. Голос был громким и ясным благодаря волне звука ки, которая достигла всех на стадионе. Суматоха прошла, и никто не был встревожен, как охрана убирал важных персон, а не гражданских, так как они всегда не важны для важных персон. Только лучшие будут иметь право представлять свои школы, учителей или секты, поскольку пилюля поддержки, которую правительство дает ученикам КИ, всегда будет доставлена. В следующем году мы будем иметь большие награды, так что делайте все возможное, так как турнир будет бесплатным для тех, кто сумеет войти. Многие не понимали, но я более или менее знал, что это было что-то вроде турнира по боевым искусствам, который правительство использовало бы, чтобы вознаградить тех, кто, учителя или ученики, которые ни с чем не связаны и таким образом пытаются соблазнить их, поглотить их. «Я начинаю возбуждаться», — сказала я, искоса глядя на свою руку, которая действительно горела огнем и молнией. Я вспомнила, что мое тело было уникальным теперь, когда я была истребительницей драконов. «Что, черт возьми, не так с этим мальчиком? Он похож на волшебника, а не на ученика Ки», — крикнул мальчик рядом со мной, который был очень напуган. «Извини, мои эмоции влияют на мою стихию», — я сказал в качестве оправдания группе людей вокруг меня, что они держали бутылку с таблеткой. «Ао». Некоторые люди были удивлены, и один из них покинул группу. «Если вам не нужна таблетка, не могли бы вы дать ее мне?» — спросила маленькая девочка, и я кивнул ей. Девушка попросила билет. И я понял, что это не в моей власти, это не может быть, кто-то его взял, этого не может быть, что кто-то еще хочет сохранить мои таблетки, это действительно не смотрю. Я покачал головой девушка, но все же проводил ее до представителя, который был ответственным за предоставление таблетку и показал ей мои документы. «Мне жаль, что кто-то уже собрал для тебя пилюлю, но у нас есть». Когда он сказал, что мое тело изгоняет молнию, у меня была определенная степень ненависти к лакею стариков. Этот парень, должно быть, был тем, кто отравил меня. Он был жадным гением, он не тратил на ерунду и посвятил себя укреплению себя. Все, что он получил, он потратил в ресурсах и всегда целовал сапоги стариков. «Мне очень жаль, мисс, кажется, что моя семья недавно исключила меня, и они, должно быть, жаждали моей таблетки, ведь семья Чу слишком сильно разлагается». Когда я сказал это, многие испустили холодный вздох и начали роптать. Ни для кого не было секретом, что в мире культивирования Ки сильные убивают слабых, и это была отличная новость узнать, что семья Чу украла одного из своих, которого они зарубили топором. «Я не могу поверить, что ты Чу Фэн, я недавно слышал, что тебя зарубили топором, потому что ты оказался не носителем их крови, но теперь с тем, что произошло, думаю, мне следует еще раз оценить семью Чу. Черт возьми, я не могу поверить, что семья Чу там пала так низко, чтобы сделать это». Многие люди, которые не боялись семьи Чу, начали говорить о них за их спиной. Во всяком случае, кто сказал, что это был кто-то из семьи Чу? Кроме того, доказательства были неопровержимы. Разве тот мальчик, который спустился с неба, не создал кратер? «Я знаю, поэтому еще больше не могу поверить, что семья бросает такого человека, к тому же кажется, что у него есть учитель с родственником драконьей расы, и к тому же он действительно летает», — сказал очень удивленный мальчик. «В моих руках было 12 других колец для хранения, объемом 20 кубических метров, поэтому я взял одно и положил его в руки маленькой девочке, которая хотела таблетку. Вот, малышка, ты можешь рассказать мне о старшем брате Фэне». Я протянул руку и протянул предмет девушке. «Но что?» Девушка быстро сжала руку и быстро пробежала мимо толпы благодаря своему небольшому размеру. «Я помню, что космические кольца принадлежат только патриархам или богатым и могущественным людям», — подумал я, улыбаясь. «Мне было все равно, что происходит. Кольцо было создано энергией, оно не было сделано из какого-то драгоценного металла, но его метод сделать это был невозможен для мастеров Ки. Черт возьми, это может стоить больше, чем я думал. Эй, чувак, что? Что ты дал этой девчонке?» — спросил субъект, в то время как у женщины вдалеке были звезды в глазах, когда она смотрела на меня. «Эй, красавчик, возьми мой номер, может, пойдем ужинать? Иногда возьмите карточку девушки и держите ее», — показывая ей подмигивание. «Хорошо, но теперь мне придется уйти, я не хочу смотреть игру. Теперь, когда я ни к чему не принадлежу и...» Я не смог закончить фразу, потому что внезапно что-то произошло. «Тебя ведь зовут Фэнг, верно?» – спросил мальчик рядом со мной, указывая на экран передо мной. «Да, и я думаю, что кто-то вызывает меня на игру, но они не говорят, почему они бросают мне вызов», – сказал я, наблюдая, как мальчик старше меня упал на ринг. «Ты оскорбил семью Чу, а теперь иди сюда, Фэн, То!» Мальчик кричал каким-то образом, он узнал это через несколько минут, вскоре камера передала то, что я сказал без звука. «Похоже, мне не повезло и кто-то записал меня. Должно быть, из-за того, что я спустился с этой птицы, я должен был как можно скорее увидеть Хаки», — подумал я, прыгая со своего места, создавая кратер и падая на платформу так же, как и мой противник. Субъект передо мной имел молодую внешность, но я знал его возраст. Ему было 30 лет, и некоторые знали его, но конфронтация была действительно даже тогда, когда он был молод. Если появлялся старик, я все-таки оскорблял секту, даже если в моих словах была доля правды. «Ты говоришь чистую ложь, а теперь», — не успел он договорить, как я с огромной скоростью взорвался и оказался перед ним. В руках у меня были пневматические пушки, к тому же я топтался на земле. «Заткнись и позволь силе говорить», — закричал я, изо всех сил ударив стоящего передо мной субъекта по лицу. Бум! Я не хотел убивать объект перед таким количеством людей, поэтому в последнюю минуту я остановился и активировал воздушную пушку в упор, и объект был убит. Его отбросило к стене трибуны и закопало в бетон. «Но что, черт возьми, здесь произошло?» Я закончил. «Я думал, они пришлют кого-нибудь сильного. Этот мальчик еще жив?» Глава 3. Все было кончено в одно мгновение. Один из старейшин семьи Ван, находившийся в VIP-зале, пришел в ярости, вышел из комнаты, разбив стекло. Появился маленький босс. Я сказал, проклиная себя за то, что был таким горячим. Я все еще был слаб и не знал, как бороться. Если так, я должен доверять Дейдаре, чтобы спасти меня. «Ну и что ты собираешься делать?» — думал я, набираясь смелости для того, что должно было произойти. «Приготовься ка!» — не дал старику договорить и взорвался очень мощным ударом сжатого воздуха обеими руками и попытался повторить ту же сцену. «Тебе нужно культивировать еще 100 лет, чтобы победить меня», — старик передо мной тихо сказал, когда он выполнил технику кулака ки, и она превратилась в клинок, который был направлен на меня. Бум! Взрыв воздуха взорвался справа от меня, чтобы увернуться от гильотины, а затем атаковать. «Рев дракона ада». Я выдумал эту фразу, но выдохнул маленькое дуновение огня, которое затем наделило старика мощным кислородным ударом. Поток, небольшой рев, который потряс публику, резко увеличился. Бум! На месте старика произошел сильный взрыв, и мне показалось, что я его убил. Ударил его, хотя у меня было ощущение, что он будет в порядке. Я не думал, что он увернется, и внезапно мое паукообразное чутье предупредило меня. К счастью, инстинкт, приобретенный сывороткой цветка черной пантеры, будет действовать в соответствии с моими чувствами, а также сывороткой суперсолдата, которая увеличивает мои рефлексы и яд паука. «Перьевые ступени», — старик сказал, — что, преследуя меня по всей арене, каждый раз, когда я уклонялся от атаки, он приходил в ярость все больше и больше. Казалось, он хотел убить меня любой ценой. «Искусство — это взрыв», — сказал я, бросая лист, который звучал как пов. Старик не сделал ничего необычного и продолжал бежать, чтобы ударить меня новой способностью. Это было похоже на энергетический хлыст, но когда он упал рядом с тем местом, где земля была чисто разрезана, почва — твердая скала, это плохо, — думал я, ища способ победить старика. Кацу! Бум! Взрыв, похожий на бензиновый грузовик, удивил зрителей, и они удивились, что произошло. Все, что они увидели, это то, что я приложил пальцы к лицу и прокричал несколько слов. «Кто-нибудь знает, что это была за способность?» — старик внутри зрители спросили, но никто не ответил, и все покачали головами, увидев, что старик был одним из могущественной секты, секты Ван. «Давай, старина, дерись лучше, а то будешь выглядеть нелепо», — сказал я, встряхивая землю и поднимая руки. 12 кнутов и гильотина», — сказал старик, когда его рука, казалось, умножилась, а также его кикнут. «Пришло время всем увидеть силу аватара льва-черепахи. Было нетрудно научиться использовать эти способности, если вы были поклонником аватара и видели их движения». Земля содрогнулась, и перед стариком, который не мог остановиться, поднялась глыба и рухнула перед каменной глыбой. «Но что, черт возьми, произошло? Что это за искусство?» — спросили другого, старейшину из другой семьи, который был в аудитории, и снова никто не знал, откуда взялась эта способность и используется ли для нее ки. «Похоже, он использует стихии естественным образом», — сказал старик, который вылетел из вип-зала и упал перед зрителями, чтобы получше рассмотреть песня старика. Кто-то из зрителей узнал его и широко раскрыл глаза. «Семья Ван сильна, но семья Сун — это вся элита и одна из сил, которых нужно бояться в стране. Не заставляя меня, я просто приехал покататься, у моей внучки будет турнир, и я пришел подбодрить ее», — сказал старик с любовью в голосе. Все подумали: «Он, кажется, хороший дедушка». Грохот. Старик снова ударился о бетонный блок, который поднял с земли. «Проклятое отродье, ты действительно меня разозлил, то», — сказал старейшина семьи Чу, собирая ки по всему телу. «Черт возьми, теперь все будет быстрее, это точно», — подумал я, начиная делать движение, чтобы создать поверхность с копьями и шипами. От одного момента к другому поверхность земли была полна крошечных игл и толстых копий. «Проклятое отродье, ты заблокировал мою способность», — прошептал старик, злобно глядя на меня. «Дуэль скоро закончится, старик, ты уверен, что сможешь победить меня?» — спросил я старика насмешливым тоном, когда он медленно подошел к нему. «Знак боевого искусства из 8 марок», — старик сказал, как он сделал несколько штампов рукой и начал строить штамп. «Черт возьми, я должен был приготовиться к следующему шагу, а не идти к нему. Я должен был поглотить больше сил. Подожди секунду». Я выпустил немного пыли и начал использовать лист для письма манифестация бога-демона, экстракт демона, и выпил его целиком. «А-а-а!» я кричал, чувствуя боль. Некоторые в аудитории думали, что старик был тем, кто вызывал боль во мне, и никто не думает его остановить. Некоторые люди говорили: «Ведь видели, как мальчик всего 15 лет мог сражаться против старика секты? Полный мальчик-тюлень, теперь покайся», — сказал старик, в то время как другой рукой он выпустил тонкие нити по всему месту. «Кажется, тебе просто нужно прикоснуться ко мне или заставить свою ки прикоснуться ко мне, чтобы снять печать, и она сделает свое дело», — сказал я, когда старик улыбнулся облаку в горошек, которое начинало показывать мой силуэт. Внезапно старик и многие другие люди почувствовали сильный холод, и все вокруг него упало на много градусов. «В чем дело? Похоже, что прибыла секта Инь. Кажется, дело не в этом, а в том, что мальчик причина всего этого. Это невозможно, люди не могут культивировать элемент Инь. Есть некоторые, кто это делает, я слышал, что они чрезвычайно ценны для секты. Такой человек используется в качестве жеребца среди секты. Чертовы счастливчики, а я здесь учусь обращаться с дурацким огнем. Как странно, я не чувствую здесь никого из секты Инь, даже парня с уродливым белым драконом. К какой секте они принадлежат?» — подумал старейшина семьи Сун, внимательно наблюдая за матчем. «С каких это пор и как, черт возьми, ты стал таким сильным?» — спросил старший из семьи Чу, чувствуя, как холод проникает в его тело. Тело, несмотря на использование его ки, было слишком холодным, и количество кислорода, казалось, исчезло. «Мне трудно дышать, я должен заставить одну из моих нитей ки коснуться его, чтобы шокировать до смерти». Если бы Чу Фэн знал, о чем думает старик, он бы не потрудился принять экстракт, который причинил ему такую сильную боль. Экстракт, который он пил, был тигу, самый мощный тигу, который давал мощную физическую силу в дополнение к абсурдному обращению с льдом, который мгновенно появлялся в этом месте. «Температура продолжает расти, сколько ки должен сделать этот мальчик?» — это спросил толстяк, отвечающий за арену. «У меня есть ты, сопляк», — старик закричал в первый раз, когда он выпустил свою печать, и потоки молний были направлены нитями ки к моему телу с молниеносной скоростью. «Бесполезный дурак», — сказал я, глядя на старика, когда пыль рассеялась потоками молний, устремившимися к моему телу. «А теперь какого черта? Я действительно хочу, чтобы кто-нибудь объяснил мне». Старейшина из семьи Чу дернул себя за волосы, когда изгнанный мальчик из семьи Фэн начал буквально пожирать молнию. «Невозможно, это может сделать только кто-то из очень могущественной родословной, а также...» Старейшина семьи Сун улыбнулся, подбегая ко мне, но несколько прыгающих блох поднялись с земли перед ним. Низшие духовные звери, старик подумал, глядя на блохи и балканские сверчки перед ним, но вдруг талисман на его теле начал светиться. Огромный бум, бум, бум. Большие взрывы произошли возле песка, и многие были растрепаны им, некоторые, кто был ближе, были сдуты ударной волной. Черт возьми, что, черт возьми, случилось? В первый раз старейшина семьи Сун закричал, когда его вырвало кровью. Он подошел к мальчику, чтобы похитить его и попытаться извлечь родословную для своей внучки, но он не думал, что охрана арены была такой строгой. «Я чуть не умер, но подожду, пока все закончится», — подумал старейшина Сун, прячась в толпе и переодеваясь. «Почему?» Старейшина семьи Чу потратил много денег. Ки в этой атаке, все для того, чтобы обуглить мальчика перед собой. Он никогда не думал, что мальчик, чья секта Бата будет настолько сильна. Он думал, что у него была случайная встреча, и именно поэтому его культивация росла. Но он никогда не думал, что мальчик сможет сражаться с ним на равных. Теперь он потратил свое ки впустую, но даже предмет должен был понести небольшой урон, поэтому он успокоился и решил взять кинжал из своего инвентаря. «Сегодня ты умрешь, мальчик». Старик использовал все, что осталось от ки, и исчез с места. Он бежал, пытаясь угадать, где блок. Из земли, которую Фэн положил бы перед собой, вышла бы земля. Грохот. Столб вместе со многими другими вышел из земли, но даже так старик сумел избежать их, сопротивляясь боли в ногах, уколотых бесчисленными иглами из земли. «Проклятый старик сошел с ума, он действительно хочет убить меня», — подумал я, сосредоточившись, чтобы превратить весь песок в лед. Зрители были потрясены, многие терли глаза или щипали себя, чтобы убедиться, что глаза их не обманывают. Перед ними весь песок был заморожен, они даже не видели, что вода казалась замороженной. «Невозможно, это, должно быть, обман. Хотя это был обман, я не знаю никого, кто мог бы появиться из ниоткуда». Старейшина семьи Сун торжественно сказал, что на нем была другая одежда. «Кто-то бе, когда старейшина песня была изменена». Глава 4. Человек Традуа достал передающий нефрит, чтобы позвонить начальнику, и вдруг дюжина человек достала телефоны и предметы связи, чтобы позвонить своим сектам и организациям. Что произошло? У этого мальчика могут быть две высокопоставленные родословные на его теле, и теперь, когда семья Чу не хочет его видеть, семья Сун делает приглашение. «Что ты скажешь, мальчик?» — сказал старейшина Сун, глядя на тело Фэна с жадностью во взгляде. Метод извлечения двух родословных из человека был утерян на протяжении веков, не было никакого способа извлечь его, но если они были обучены как, у одного из них был бы будущий старейшина или, может быть, даже лучше, повелитель в их рядах. Старик даже забыл, что я пытался его похитить. Он просто с тревогой ждал ответа. Если он скажет нет, то убьет его, когда тот выйдет из зала. Но он не знал, что субъект, одетый в черный наряд и красные облака, защищал его, а все потому, что он был со своей внучкой, давал ему советы и не выходил на трибуны. «Ты пытался подойти поближе, неужели ты думаешь, что я не понял, что ты приближается со странными намерениями? Эти взрывы повредили твою одежду, но если ты хочешь продолжать попытки, почему бы тебе не подойти поближе?» — сказал я, подходя к старейшине секты Чу, снимая кольцо с его замерзшего тела и с презрением глядя на старейшину Суна. «Этот парень снял кольцо со старика Чу», — сказала маленькая девочка, наблюдавшая за игрой. «Ты действительно заботишься о семье Чу?» Другая девушка, не старше ее, но с такой же внешностью, ругала ее. Они обе выглядели как сестры-близнецы. «К черту Чу, его палец разбился как стекло, температура. Должно быть, это ужасно». Когда маленькая девочка сказала это, все вдохнули холодный воздух. Она еще не осознала силу атаки. Такая быстрая и смертельная атака, если это не было боевым навыком высшего класса, они не знали, что это было. Но хотя многие жаждали этой способности, они знали, что она может быть использована только сектой Инь. Секта Инь обладает ужасающей способностью, которую я не проявил. Я даже не видел, когда он готовился, сказал субъект в золотом костюме. Он был мэром города и членом могущественной секты. Все может выйти из-под контроля, поэтому я начал писать имена Акацуки на некоторых листах. Я покрыл свое тело небольшим количеством ледяного тумана и вызвал черно-белого Зицу, а также Мадару и Обито, но чтобы использовать секту Инь, я решил вызвать Акидзи. «Защити меня от теней». Все Акацуки исчезли со стадиона, приняв каких-то идиотов, которые наблюдали за мной издалека, не прячась. Проклятый Мадара, рок в его призыве выглядит великолепно, а этот Акидзи лежит на стене с одной стороны от старика из семьи Сун. Суспирар посмотрел на мои глупые призывы, но, по крайней мере, не призывай, Эниль. «Дуэль окончена, победитель Чу Фэн», — произнес спокойный голос, возвещая конец дуэли. Несмотря на то, что старейшин было больше, ни один из них не осмелился войти на платформу, не тогда, когда они знали, что Фэн не один и предмет выше может спуститься, а главным образом потому, что они были уверены, что он будет сильнее Фэна. «Что, черт возьми, мы скажем патриарху?» — один из старейшин спросил остальных, но ответа не последовало. Они поняли, что кто-то уже сильно облажался, не только кто-то уже взял его в ученики или часть своей организации. Если бы не то, что у мальчика был или пробудился ужасающий талант, родословная, которая заставляла бы его тело развиваться как сумасшедшие, но на этом все не заканчивалось. Если бы не то, что у него на самом деле было две родословные, и обе, казалось, были очень высокого класса. «Это плохо, мы должны убить его, когда он выйдет». Все посмотрели друг на друга и кивнули, в то время как рядом Зицу слушал. «Что делать? Черт возьми, мне не следовало вызывать Мадару, хотя, к счастью, это не способность к реинкарнации из нечистого мира. Так ли это?» — подумал я, со страхом глядя туда, где стоял Мадара, а потом на меня посмотрели какие-то люди. «Туда, куда я смотрел. Кто этот красивый парень?» — спросила благородного вида девушка, которая пользовалась маленьким золотым биноклем с маленькой палочкой. «Кья, он великолепен!» — закричала небольшая группа девушек в вип-зал. Субъект, прибывший с подносом, полным жареной пищи, посмотрел на женщин своей секты и очень расстроился, но еще больше расстроился, когда увидел красивого субъекта, который не смотрел своим спутницам в глаза. «Ну что ж, пора идти». В тот момент, когда я заговорил, птица опустилась, и я сел на нее. «С семьей Чу покончено». Неизвестно, кто это сказал, но все закивали, как будто это был факт. Талант, проявленный в бою, был непревзойденным для людей его возраста. В дополнение к тому, что мальчик, казалось, использовал только грубую силу для перемещения и никогда не использовал боевое искусство, он выглядел как мальчик, который был одарен сверхсильными способностями и не имел подготовки. Мальчик, которому не хватало стольких боевых навыков, был бы верен, если бы хорошо воспитывался в любой секте. «Семья Чу слепа. Интересно, как, черт возьми, они так слепы и что случилось, что такого человека уволили?» Все, казалось, были согласны с тем, кто это сказал. Старейшина семьи Сун гнался за птицей издалека, но их было много. Шесть других испытуемых, которые продвигались еще быстрее, были 6 из 20. «Старейшина семьи Чу, похоже, мне придется подождать и посмотреть, иначе у меня будут проблемы, а, кажется, за ним идут еще люди», — подумал старик и замедлил шаг. Все они пришли в уединенное место и вдруг обнаружили лежащего на бревне субъекта Сафра. «Кто это и где парень с уродливым драконом?» — старик спросил Акидзи, что они засыпают. Тем временем все септы Акацуки и Нагата прятались под землей. «Нас не только 6 человек, у нас есть более нескольких десятков культиваторов, помогающих нам, и все на уровне великого воина и мастера ауры», — сказал один из старейшин с полной уверенностью и жестоко улыбнулся. «Когда из кустов и деревьев начало выходить много людей, абсолютный ноль, всего 2 слова, и все в лесу». Замерло, даже старейшина Сун и еще несколько человек, которые были далеко, остались с ногами, покрытыми инеем. «Он член секты Инь, приготовься». Но вдруг люди в черных плащах и красных облаках выходили из-под земли, пока их ноги прилипали к земле. «Помоги моим замерзшим ногам», — крикнул парень, который, казалось, был одним из самых слабых. «Только мастера ауры могут сражаться, другие используют навыки, чтобы занять его», — крикнул один из старейшин семьи Чу. Но вдруг коса прошла рядом с его телом, но старик успел вовремя увернуться, только с небольшой раной на теле. «Ха-ха-ха!» – яростно закричал Хидан, начав делать пентаграмму своей кровью. «Что делает этот идиот? Он калечит себя», – сказал один из субъекта с низкой культивацией среди старейшин семьи Чу. «Здесь очень много насекомых, то», – прошептал старейшина семьи Сун, но внезапно вспомнил, что они похожи на тех, кто чуть не убил его, и сделал могучий прыжок назад. «Это за то, что я не признаю Арта своим работодателем, Кацу». Бум, бум, бум, бум, бум, бум. Десятки небольших взрывов прогремели в упор от всех присутствующих, даже те, кто прятался, не убежали. Зрение Дидары с помощью Зицу. «Моя нога. Нет, нет, где мои руки?» Те, кто не умер, были ранены или искалечены, только 6 стариков и еще несколько человек, которые были далеко, потому что они только что прибыли, с ними ничего не случилось. «Нам лучше убраться отсюда, просто мне показалось, что ки многих воинов». Ауры исчезли в мгновение ока, сказал субъект группе людей, но внезапно они оказались окружены множеством субъектов в синем. Они казались иллюзиями, так как не было возможно, чтобы было так много близнецов одного человека. «Они очень красивы», прошептал парень, державший в одной руке меч. В другой руке он держал кинжал, готовясь к атаке. Он набрался храбрости и использовал боевой навык, чтобы убить объект перед ним. Но он превратился в ворон, когда он победил одного из них. «Какая странная способность, мне не следовало приходить», — субъект сказал, что его глаза внезапно расширились, потому что один из его товарищей ударил его ножом. «Какого черта? Зачем ты это сделал?» Подобные сцены проходили повсюду. Некоторые из тех, кто не попал под Гиндзюцу Итачи, сражались против Кисами, Кокуза или какой-нибудь марионетки Сосари. «Черт возьми, это же сотни воинов!» — крикнул мастер ауры, который двигался как сумасшедший, сбивая куклу за куклой, но внезапно они почувствовали усталость, и его тело заболело. Мастер ауры проверил его тело своим духовным чувством, и я почувствовал, что он отравлен. «Нет, я не могу умереть здесь», — слабо сказал он, прежде чем начать шарить и быть пронзенным различными марионетками. «Старик!» — кричал парень, что к его несчастью в сердце появилась дыра. Он даже не знал, как умер, но его почему-то ударили ножом. Он умер с открытыми глазами. «Это бойня, всем бежать!» Некоторые культиваторы с хорошими инстинктами использовали сокровища или пилюли, которые они употребляли, чтобы помочь им спастись. Датон, Дорю Йохики, Кокуза призвал великую стену, окружавшую всех внутри. Некоторые наблюдатели наблюдали издалека, как десятки культиваторов были убиты без особого сопротивления силой, которую они не знали. Внезапно густой туман накрыл окраины города, и никто не мог видеть, что еще происходит в этом месте. «Позвоните в секту и предупредите всех студентов, чтобы они не оскорбляли подданных черными костюмами и красными облаками, а также присылайте информацию о стиле боя, который нам удалось засвидетельствовать всем нашим союзникам», — сказала женщина с красивой внешностью. «Этот подчиняется госпоже», — сказал маленький субъект. «Если бы кто-то увидел его, то понял бы, что он гном. Но гном из сказок и женщина Ан, эльф». В тумане Кокузу и Хидан раздевали трупы, в то время как остальные преследовали тех, кто едва успел убежать. «Это старая песня, просто сломай ему ногу. По крайней мере, я так сказал, но я сомневаюсь, что Кисами справится с этой задачей. Этот меч слишком велик, чтобы быть точным. Не было пощады тем, кто хотел моей смерти, и я был уверен, что не умру, пока со мной такая армия. Во всех кольцах духов было слишком много богатства, только один остался в живых, чтобы попросить имена и призвать их снова и таким образом удалить след духовного чувства из колец. Но после этого я понял, что просто вызов Феникса – это единственное, что мне нужно, и это также даст мне группу зомби, преданных мне, но это будет только до тех пор, пока Фениксы не исчезнут, потому что, как только они исчезнут, у них будет полная свобода. Ну что ж, пожалуй, я оставлю себе все трупы, подумал я, пересчитывая трупы и складывая их в кольцо. Всего было 39 трупов, которые в будущем станут моими рабами. Мне нужно изучить способность Орочимару и Хирука поглощать Феникса и Мадара. За короткое время в городе случился хаос. В один день многие организации потеряли статус многих своих воинов, и все это свалилось на семью Чу. Глава 5. После всего, что произошло, я решил попытаться спрятаться, найти место, где можно потусоваться, пока я становлюсь сильнее, и, по крайней мере, у тебя есть способ завоевать лажу в моем теле. Мир был потрясен появлением существа С, чрезвычайно могущественной родословной, и секта получала подарки и предложения от не знающих, должны ли они принять так много подарков или сказать правду, которую они держали нейтрально. У кого-нибудь из вас есть ученик с невероятным талантом, но я в настроении не беспокоиться о том, кто спрятал этот драгоценный камень, я больше интересует субъект, который его защищал. Если я не ошибаюсь, он, должно быть, отец и сын, сказала женщина с ледяной аурой вокруг нее, аурой Ки, из-за которой время от времени на землю падали маленькие снежинки. Старейшины были теми, кто управлял сектой, но каждый из них был женщиной, кто бы их ни увидел, подумал бы, что они молодые девушки, но с помощью метода культивирования вашей секты можно было отсрочить старение и оставаться красивыми до того дня, когда они умрут. Они, кажется, отказываются выступать на публике, что ж, тогда я отправлю их за границу, и я хочу, чтобы они вышли с некоторыми. Ученицы, самые красивые, я хочу, чтобы они привлекли интерес мальчика по имени Чу Фэн, сказала матриарх, внимательно глядя на женщин перед собой в поисках любой зацепки, которая могла бы раскрыть личность матери мальчика или что-то, что привело бы к нему. Эти суки, которые один из них планирует убийство, но с информацией, которую нужно собрать, этот ледяной парень со странным типом волос должен быть в состоянии встретиться со мной и легко претендовать на пост патриарха. Почему вы спрятались и не раскрылись? Патриарх ломал голову, пытаясь подумать о том, что имела в виду одна из старух секты, скрывая сказанное. Чудо. Найдите авторизованные романы в Вебновил, более быстрые обновления, лучший опыт. Пожалуйста, нажмите www.vebnovil.com/anime-anime-pizza-naruto-fire-tail-in-modern-sultivation-world-1-9061-66-43-7-06-09-5-905 Chapter 5-5-1-0-7-0-5-6-6-3-5-3-9-1-3-3-1-6 для посещения. Патриарх, при всем уважении к навыкам создания льда, это должен быть свиток, который должен быть только в ваших руках, сказала женщина с положением старухи. Она была второй по силе после патриарха. Когда женщина сказала это, другие старейшины секты кивнули, все. Они знали, что объектом должен быть ее муж, а мальчик по имени Чу Фэн ее сын. Потому что никто другой не знал этой техники. Верно, если у вас есть такой вундеркинд, я должен представить его секте. Моя племянница молодая и обладает большим талантом к самосовершенствованию. Она могла бы стать наложницей лорда Чу Фэна, сказала одна из старушек секты, поднимая грудь. Чепуха, какой мужчина захочет иметь плоскую грудь в качестве наложницы? Но у моего маленького белого лотоса лучшая грудь в секте, сказала другая, пожилая женщина, высказывая свое мнение и поднимая силу своей ауры, чтобы объявить, что будет бороться за руку мальчика. Кто-то с опытом мог бы быть твоим опекуном, я предлагаю себя, чтобы защищать мальчика днем и ночью. Я самая младшая из всех и обладаю наибольшим талантом быть следующим матриархом, сказал охранник матриарха, что все они останутся с открытыми ртами. Это значит, они все прекратили свою тщетную борьбу. Кто? Это была дочь матриарха, красивая девушка с жаждой власти и статуса, но также очень глупая. И если я говорю, это означает, что матриарх не мать мальчика. Похоже, это один из нас, прошептали старухи, пока они начали следить за поведением каждого. Далеко от этого места Чу Фэн культивировал чакру и с моим Каге Буншином, но дзюцу обучал технике Орочимару красть тела, а также с Хирука. Бум! Кто-то попал в одну из ловушек Дидары, и я посмотрел на это место. В. У него был небольшой кратер и пара раненых. Что ты здесь делаешь? Спросила я, глядя им в глаза. Кто? Черт возьми! «Ты такой, чтобы нападать на?» – спрашивали испытуемые. Они были ошеломлены, когда увидели Дейдару или, скорее, его наряд. Черная одежда и красные облака. Мы облажались. Шипни человеку, не забывай, что их секты предупреждали их не причинять неприятности этим людям и особенно не говорить, из какой они секты, если они их найдут.